Глава 30. Все-таки потери у них были. При штурме погиб один человек. Капитан Жюль, верный вассал Ее Величества королевы Кипра Алисы Шампанской, лежал под самыми стенами с арбалетной стрелой в груди. Еще пятеро, трое сарацин и двое рыцарей берусского сира, получили легкие ранения. И с водой тоже вышла неувязочка. Ранители гроба забросали трон колдовскими громами и молниями, — хмуро доложил Жан де Эбелен. Несколько выстрелов, которые произвел по крепости Бурцев, были так себе капли в море, а вот обстрел, что устроили до него эсэсовцы, — совсем другое дело. В цитадели все оказалось перерыто так, будто по замковому двору и святой обители прошли гигантским плугом. Кругом воронки. Стены обвалены, земля смешана с камнями и останками павших. Единственный источник засыпан. Колодцы разрушены, водоносные пласты потревожены, живительная влага ушла. Даже резервуары, где всегда держалась вода для скота на случай осады и прибытия больших караванов, разбиты, пусты и сухи. В общем, перестарались Фашки на свою голову. Потому-то и рыскал по окрестностям брат Курт в поисках воды. — Тамплиеры, жители Тарона, кто-нибудь уцелел? — спросил Бурцев. Жан Эбеленский скорбно покачал головой. — Похоже, рыцари Армана де Перегора надеялись отвести беду от святой обители. Они покинули крепость, чтобы принять бой под ее стенами, и пали все до единого. Впрочем, монахов, оставшихся в замке, немцы тоже не пощадили. — А сам де Перегор? — Его не нашли. — Бежал? — О, нет. Вряд ли благородный Арман спасся бегством, бросил свой отряд. Не похоже на него. Вероятно, пленен немцами. Судя по следам, от Тарона к Иерусалиму ушел большой отряд. Всадники и колдовские повозки. Свиньи! Свиньи! Согласился сир Бейрута. Подлые германские свиньи. Я не о том. Нам нужны свиные туши. Ты не забыл? А Жан Эбеленский кивнул. Помню. Почти вся скотина на монастырском подворье перебита, но мои оруженосцы нашли несколько раненых поросят. Борову и матку, они еще были живы, когда, в общем, их уже разделывают. А сарацины и бейбарса отыскали телегу, почти целую, большую, крытую, одно разбитое колесо заменить надо, борт подлатать. И будет на чем вести свинину. Только торопиться нужно. На такой жаре мясо быстро портится. На такой жаре, да без воды, мы и сами быстро испортимся, — невесело заметил Бурцев. — И что делать будем? — в разговор вмешался Джеймс. — Разделимся. Сотни бейбарса и рыцари Жана остаются здесь. Хоронят убитых и едут к Вифлеему на соединение с Айтедгином. Мы же, как и планировали, отправляемся в Иерусалим. Сейчас, немедленно. — А с водой как быть? — Вода только для лошадей, — распорядился Бурцев. — А люди? До Вифлеема-то добраться еще можно. Там по пути родники и колодцы есть. А вот до Иерусалима... «Мы же не доедем». «Доедем», — возразил Бурцев. «Если очень захотим, доедем». «Как?» — не мог взять в толк папский Брави. «По-татарски». «Что?» «Бурангул, подь сюда. Расскажи нашему венецианскому другу, как степняки обходятся в походах без воды и пищи». «Надрезаем лошади жилу и пьем кровь. Просто и коротко объяснил Юзбаши. — Так можно протянуть неделю. Можно 10 дней. Джеймс побледнел. — О, Санта-Мария! 10 дней на лошадиной крови! — Успокойся, Брави, — посоветовал Бурцев. — До Иерусалима осталось всего ничего, придется немножко потерпеть. А не желаешь, так скатертью дорога. Хочешь, поворачивай со всеми на Вифлеем. Хочешь, возвращайся в Рим к папе. — Вернуться к его святейшеству ни с чем я не могу, Русич. Ты обещал мне открыть тайну хранителей гроба. — Обещал, — кивнул Бурцев. — Когда покончим с немцами и когда моя жена будет на воле? — Но... — Все, Брави, о хранителях рассказывать нужно в спокойной обстановке, и рассказ этот будет долгим. А сейчас мне жаль времени. Решай, будешь пить с нами конскую кровь или как? Джеймс скривился, сплюнул, но больше перечить не стал. Не возражала и новгородская дружина, хоть ребята и были не в восторге от предложенного способа выживания. Хабибулла покачал головой и скорбно вздохнул. Мол, лишь бы не заставляли есть свинину. Это ему пообещали. Бейбарс, сам в прошлом степной кочевник, тот и вовсе спокойно отнесся к словам Бурцева и Бурангула. Мамлюки, которым надлежало идти в Эль-Кутс вместе с эмиром, тоже не привереничали. «Подумаешь, кровь!» — читалось на их невозмутимых разбойничьих лицах. Эти бравые головогрезы при необходимости хоть мозги из конской башки готовы были есть. Ложкой, сырые. Только с сиром Берута возникла проблема. Неустрашимый Жан де Эбелен устроил форменную истерику. Рыцарь возмущался долго и громко. Бил себе кулаком по нагруднику, кричал, что истинному христианскому воину не подобает становиться кровопийцей, подобно диким язычникам. «Значит, христианские святыни будут спасать язычники. И же с ними!» — пожал плечами Бурцев. Довод подействовал. «Кровь-то не человеческая», — утешал себя благородный сир. «Авось и не так велик грех». «А то», — подбодрил Бурцев, — «отмолишься в Святом Граде». Хоть сказать по правде, и самому ему было противно до тошноты. При одной только мысли о... Бррр. Ну почему в конских жилах не течет, к примеру, холодное пивко? От невеселых размышлений отвлек Дмитрий. — Василь, что нам под свиные туши класть-то? — спросил новгородец. — Мечи, луки, копья, брони, щиты, шеломы. Все уже было готово. На изрытый воронками замковый двор выкатили вместительную крестьянскую повозку с рваным пологом, новым колесом и подчиненным бортом. В повозку впрягли вьючных лошадей, тех, что попроще, что не бросаются в глаза чистокровной породой и особой боевой статью. Оруженосцы берутского сира таскали к повозке свежие пласты сала и свиного мяса. Арабы-мусульмане стояли в сторонке, подальше. — Нет, брони не нужны, Дмитрий, — ответил Бурцев. — Шлемы и щиты тоже. Оружие? Пусть каждый положит только то, к чему рука привычна. Что-нибудь одно. И вот еще. Он снял с плеча два шмастера, подобранные у горящих цундапов, сунул новгородцу запасные обоймы. МГ-42 решил не брать. Нехай остается на горбоконе. Пистолеты-пулеметы все-таки полегче будут. Их и спрятать в возе проще. И по иерусалимским улицам бегать с ними сподручнее. — Что, только два громомета берешь, Василь? — удивился Дмитрий. — Угу, — Бурцев кивнул. — А больше-то и не надо. Один ему, один Сыма-Дзяну. Хватит. — Два колдовских самострела и по одной-то железке нарыло, и все. И ради этого гнать в Иерусалим град такую телегищу? — разочарованно протянул новгородец. — Не все, Дмитрий, не все. Будет кое-что еще. И в самом деле было. Телегищу по приказу Бурцева подогнали к пантере, а вскоре на дно воза лег добрый десяток осколочных фугасных снарядов из танкового боекомплекта. Теперь недоумевал Бейбарс. «Зачем нам это, Кайт Василий Вацлав? Без железной шайтановой повозки с большим рогом ты не сможешь метать громовые сосуды немецких колдунов. А саму повозку...» Кыпчак покосился на сорокатонную пантеру. «Мы никак с собой не возьмем». «Брать не нужно», — ответил Бурцев. «Метать сосуды тоже. Но если мы войдем в Иерусалим, заложим все это добро под воротную арку и подожжем, к примеру, и взорвем, в общем, ворот не станет». Эмир глянул на разбитое укрепление Тарона. Эмир помолчал. Поверил, наверное. Снаряды, два шмайсера и прочее контрабандное вооружение, булаву Гаврилы, секира Дмитрия, кольтело Джеймса, кистень Сбыслава, луки, стрелы Бурангула и дядьки Адама, саблю Хабибулы, прощубий Барса, рыцарские мечи Освальда и Жана Эбеленского прикрыли сверху досками, присыпали сеном. На сено навалили разделанные свиные туши. Получилась целая мясная лавка на колесах. Все, кому предстояло сопровождать повозку, переодевались и перевоплощались буквально на глазах. Кто в купца, кто в купеческого телохранителя, кто в слугу Деханина, кто в рыцаря-паломника, кто в оруженосца. Бурцеву надлежало быть рыцарем, и он не без радости сменил верблюжий горб на привычное конское седло. Горба конь и пулемет оставили у мавлюков Бейбарса. Отряд Бурцева тронулся в путь. Сзади заполыхала пантера. То, чего не могли добиться бронебойные снаряды рыси, устроил огонек, пущенный к танковым бокам по извилистой бензиновой дорожке. Громыхнуло, не очень громко. Это баки. А вскоре от оглушительной канонады нервно дернулись лошади, а люди втянули головы в плечи. В чреве бронированной машины рвались снаряды. Столб черного копотного дыма поднимался к слепящему солнцу Палестины.